байки рулевого. История исцеления Антона на яхте Dream Chaser. Антон стоял у борта, вытирая палубу после ночного дождя. Все в его облике, от аккуратно зачесанных назад темных волос до идеально сидящего черного костюма, говорило о внутренней дисциплине и силе. Его глаза, холодно-голубые, почти ледяные, смотрели в сторону горизонта, будто он пытался утопить в них тревогу. На вид — настоящий кремень, собранный, брутальный. Но Алексей знал, под этой броней — тонкая, потрепанная душа. С тех пор, как его сын Максим устроил ту злосчастную встречу на борту своей собственной яхты «Штормовой ветер», все изменилось. Тогда Максим обманным путем пригласил Антона, и якобы нужен был переводчик для иностранных гостей. Антон, человек отзывчивый, пришел помочь. Но переводчик на самом деле был не нужен, все это была ловушка. Максим, выросший в атмосфере строгой трезвости и дисциплины, начал бунтовать. Ему претили рамки, и он искал, на ком можно отыграться. Антон, которого он знал как принципиального трезвенника, стал мишенью. В ту ночь он пытался заставить его выпить. Давил. Унижал. Толкал рюмку, окружал шумной компанией. Антону пришлось бежать. Позже врачи диагностировали тревожное расстройство. С тех пор любое проявление давления, даже намек на него, бил по нервам как кнут. Алексей прекрасно это помнил. Он всегда старался быть мягким с Антоном. Осторожным. Но в этот ветреный день что-то пошло не так. «Антон», — сказал он громче обычного, перекрикивая шум ветра, — «подойди, проверь леер с левой стороны». Там что-то немного ослабло. Только он произнес это, как Антон резко обернулся. В его глазах было что-то сломанное. Он замер на месте, как будто получил пощечину. «Я-я сейчас», — голос его сорвался. Он отвернулся, и Алексей вдруг заметил, плечи дрожат. Антон вытер глаза тыльной стороной ладони. Но слезы уже покатились по щекам. Алексей подошел к нему и без слов обнял. Мягко, крепко, так, как обнимают не для утешения, а чтобы вернуть человеку почву под ногами. «Эй, спокойно», — шепнул он. Это был просто ветер. Я не кричал. Не думал, что так прозвучит. Антон всхлипнул. Его тело было натянуто, как струна. Алексей отстранился, заглянул в глаза и, не сказав ни слова, ушел в каюту. Через минуту вернулся с бутылкой воды и подал ее молча. «Попей. Тебе станет легче», — сказал он, садясь рядом на скамейку. Несколько секунд оба молчали. Потом Алексей проговорил: «Знаешь, Аленке тоже диагностировали тревожное расстройство. Я видел, как это ломает изнутри. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. И тем более, если это связано с моим сыном». Он замолчал, сглотнув ком. «Я не думал, что Максим окажется таким любителем выпить. Он ведь рос в строгости. А потом, как прорвало. Если бы я знал, что он устроит такое, никогда бы не допустил. Это не должно было случиться. Ты не виноват. Я рядом. И все нормально». Антон тихо кивнул, все еще не в силах говорить. Он держал бутылку с водой, как будто та была якорем, что не давал ему утонуть. Алексей положил руку ему на плечо. «Надежно. Поддружески. Мы справимся», — сказал он. Антон снова сел у поручня. Волны плескались лениво, но в его душе бушевал другой шторм. Алексей подошел, на этот раз уже без слов, просто присел рядом. Они сидели молча, пока Антон не выдохнул: «Ты знаешь, иногда я думаю, что все уже прошло. Что суд был, наказание понес не я, а он. что теперь безопасно. А потом одно слово, один голос чуть громче обычного, и внутри все вздрагивает. Будто обратно на той яхте. Он посмотрел вдаль. Его голубые глаза, в которых обычно отражалась сдержанность и холодная сила, теперь были полны усталости. «Ты не представляешь, как тяжело быть одному в такие моменты. Я не могу оставаться в одиночестве». Мысли лезут в голову. «Алена, она как спасательный круг. Мы не говорим даже особо, просто рядом. Это помогает. Как будто на якоре стоишь, хоть и в шторм». Алексей кивнул, понимая. «Ты знаешь, Аленке ведь тоже диагностировали тревожное расстройство. Она не сразу сказала, но я видел по ней. И ты ей помог, даже не замечая. Она теперь спит спокойнее, когда знает, что ты на борту». Антон усмехнулся одними губами. «Забавно, да. Я, который сам боится собственной тени, кого-то еще и успокаиваю». «Ты не боишься?» — мягко возразил Алексей. «Ты учишься жить заново. После всего, что было, это не страх, это сила. Признаваться в боли — не слабость, Антон. Это мужество». Антон оперся на колени, потер лицо ладонями. «Я боюсь кричать. Боюсь даже голос повысить. Меня самого трясет, если кто-то рядом резко скажет. Нервы уже не держат. Я не тот, что был раньше. Честно, я даже не знаю, есть ли тот прежний». Алексей положил рядом бутылку воды, потом, не торопясь, сказал: «Неважно, какой ты был. Важно, что ты сейчас. А сейчас ты с нами. Здесь тебе безопасно. Ты нужен нам, Антон. И не потому, что ты всегда собран, в костюме, с идеальной прической, а потому, что ты настоящий. Настоящих людей мало. Я это ценю». Антон отвернулся, чтобы Алексей не видел, как блеснули глаза. Но уже не прятался. Просто был рядом. Так из боли, поддержки и простых слов рождалось то самое, особое доверие, которое не требует многословий. На трапе показалась знакомая фигура, тонкая, высокая, с легким изгибом тела, опирающаяся на два изящных, но надежных костыля. Ветер развивал темнорусые волосы женщины, а в руках у нее болтался небольшой фотоаппарат на ремешке. Это была Елена, та самая, с которой команда DreamRacer подружилась еще во время одного из переходов в кругосветке. Тогда она была просто попутчицей на пассажирской яхте, фотографом и человеком с тонким взглядом на мир. После той встречи она осталась с ними в команде, делала снимки, ловила моменты, общалась с гостями и оживляла каждую сцену своим присутствием. А потом исчезла на несколько месяцев, дела, как она говорила, с улыбкой. И вот теперь вернулась. Антон, услышав знакомый голос и скрип ее костылей по палубе, будто встрепенулся. Он быстро вышел из кают-компании и, увидев ее, замер. Несколько секунд, и он уже шел к ней быстрым шагом. Улыбка, редкая, настоящая, почти детская, появилась на его лице. Он подошел и, забыв про сдержанность, аккуратно обнял ее. «Лена», — выдохнул он, — «как же ты вовремя! Я так рад тебя видеть!» Она немного растерялась, не ожидала такой реакции. Привыкла, что на нее обычно смотрят либо с жалостью, либо с профессиональным интересом. А здесь теплая встреча, настоящая. Она почувствовала, как плечо Антона дрогнуло. Он отвернулся чуть вбок, но она поняла, это были слезы. «Эй», — тихо сказала она, улыбаясь, — «да что с тобой, брутальный ты мой». Антон усмехнулся сквозь эмоции и вытер глаза тыльной стороной ладони. «Прости, просто хорошо, что ты опять с нами. Я не буду один». «Ты не был, Антон, — мягко ответила она. «Но теперь точно не будешь». Она подняла фотоаппарат и щелкнула кадр, их с Антоном силуэты на фоне раннего закатного света. Он снова стал ее кадром. А она — его якорем в бурном море чувств. И где-то в глубине этой встречи родилось новое ощущение — быть нужным, быть понятым. Они сидели у кормы, где ветер был тише, а солнце касалось воды мягким золотом. Елена поставила костыли рядом, положила фотоаппарат на колени и внимательно посмотрела на Антона. Он молчал, как и всегда, когда не знал, с чего начать. Но она не торопила. «Я слышала, наконец, — сказала она, — что тогда произошло. Что он тебя заставил? И что ты сбежал? Я рада, что его осудили. Честно». Антон кивнул, глаза опущены. Его пальцы машинально терли край манжета. Это было, он замолчал, как будто в ловушке. Я тогда даже не сразу понял, что произошло. Только когда оказался в шлюпке, 2 дня в море, вот тогда пришло. Ощущение, что выжил. Он посмотрел на нее. Голубые глаза, хрупкие под брутальной маской. Мне потом диагностировали тревожное расстройство. Официально. Я даже говорить сначала не мог. Думал, никто не поймет. Елена резко повернулась к нему. В ее взгляде промелькнул испуг. «Антон», — она положила ладонь на его руку. «Я не знала». «Правда. Я думала, что просто сложно тебе. Но тревожное. Почему ты не сказал сразу?» «Не хотел быть жалким», — тихо выдохнул он. «Тут и так хватает забот». Алексей понял. «А я сам себя перестал узнавать». Елена чуть подалась вперед. Ее голос стал твердым. «Послушай, ты не жалкий. Ты выстоял. И то, что ты сейчас здесь, рядом, с нами, это сильнее, чем ты думаешь. Если бы я знала раньше, я бы сделала больше. Но я обещаю, Антон, теперь я знаю. И сделаю все, чтобы тебе стало легче. Я с тобой». «Понял». Он кивнул, не глядя, но потому, как дрогнул подбородок, она поняла, он услышал. «Спасибо, Лена. Я правда боюсь быть один. А с тобой легче. И ты мне нужен, Антон. Ты не один. Уже никогда». Они снова замолчали, но в этой тишине больше не было страха, только теплая, устойчивая поддержка, которая держит лучше любых слов. Антон молча взял Елену за руки. Потом осторожно поднялся, взял ее костыли, закинул их себе под плечо, одной рукой крепко обхватил ее за талию, другой взял ее ладонь. «Пойдем», — тихо сказал он, — «ты долго не была. А нас тут ждут». Они неспешно прошли по палубе. Легкий ветер развевал темные волосы Антона, аккуратно зачесанные назад. Он шагал уверенно, держа ее крепко, как будто это был не просто путь в каюту, а возвращение чего-то родного, нужного. В каюте уже собрались родные. Карина, его жена, с мудрым взглядом не по возрасту, всегда спокойная, чуть ироничная. Рядом сидела Сонечка, светленькая, тоненькая, с добрыми глазами, приемная дочь, которую они с Кариной когда-то забрали из детдома. И младшая Юлечка, 11 лет, с веснушками и озорной улыбкой, тут же кинулась к Елене: «Лена! Лена! Мы думали, ты вообще не вернешься». «Ну что ты», — Елена рассмеялась, опустилась на край диванчика, — «я так по вам скучала». «Давайте чай пить», — закричала Юлечка. «У нас сегодня особый день, Лена вернулась». «И вкусняшки уже готовы», — заглянул в каюту Иван, улыбаясь до ушей. «Кто-то тут любит мятное печенье и лимонный кекс». «Я?» — хором отозвались все. и чай с чабрецом, как ты любишь, Лена», — добавил он и подмигнул. Антон тем временем поставил костыли у стены, подал Елене кружку и сел рядом, не отпуская ее руку. «Где ты была все это время?» — спросила Карина, сдержанно, но с теплотой. «В Вашингтоне сначала», — вздохнула Елена. «Дела съемки, выставки». Потом поехала в Ростов к двоюродной сестре. Ей помощь нужна была. У нас с ней особая связь, как с вами у меня. 3 месяца пролетели, а я уже по небу соскучилась, по морю, по вам. Антон смотрел на нее, не сводя глаз. Юлечка протянула ей теплое печенье. «Но тебя долго не хватало», — тихо сказал он. «Мне было тяжело». «Я знаю, Тоша», — сказала она и сжала его пальцы. «Но я вернулась. Я же теперь ваша». «Работа есть?» — спросила Карина. «Ну, на борту». «Меньше», — пожала плечами Елена. «Инвалидность дает о себе знать». «Но знаешь», — и повернулась к Антону, — «это даже хорошо. Я теперь больше смогу быть с тобой». «Несчастье», — пробормотал он. «Да нет», — Елена улыбнулась. «Это не несчастье. Это возможность быть рядом с теми, кто важен». Юлечка вдруг подошла и обняла их обоих. «А я вам потом еще покажу рисунки. Я нарисовала, как мы тебя встречаем». И все засмеялись. Было по-домашнему тепло, спокойно. Антон впервые за долгое время улыбался искренне, без напряжения в глазах. Он больше не был один. Они сидели в каюте, пили чай. Где-то на фоне работал телевизор, кто-то из младших переключил на новостной канал. Там как раз шел репортаж с вечеринки на круизном лайнере, и ведущий с шутками рассказывал, как какой-то миллионер выкупил целый бар, устроив алкогольный фейерверк. Камера показала, как шампанское со свистом выстреливает в потолок, как бутылки летят по рукам, смех, неоновый свет, и вдруг... Антон резко побледнел. Его глаза словно застекленели, дыхание участилось. Он вцепился в стол, как будто тот мог его спасти от чего-то. Плечи затряслись. Он с трудом вдохнул. «Антон...» Елена заметила это первое. «Антон, что с тобой?» Он ничего не ответил. Он зажмурился, как будто хотел исчезнуть. Тело его начало сотрясаться, будто мороз пробрал до костей. «Карина!» Испуганно вскрикнула Елена. Карина тут же подскочила, подбежала к мужу, обняла его, прижала к себе. «Паническая атака», — прошептала она. Это после того, как ему диагностировали тревожное расстройство. После той истории с психологическим насилием. С Максом. Он теперь так реагирует, особенно на запах или даже просто намек на алкоголь, надо врача. Закричала Елена, голос у нее дрогнул, глаза округлились. «Сиди, я сама». Решительно сказала Сонечка и выскочила из каюты, босиком, не думая ни о чем. Через минуту в дверях появился Иван. Уверенный, спокойный, с медицинской сумкой в руках. «Дыши, Антон, слышишь?» «Все хорошо», — сказал он, подходя и аккуратно разворачивая флакон с нашатырем. «Лена, не бойся. У него бывает. После такой психологической травмы, еще бы. Все под контролем». Антон слабо кивнул, глаза его были все еще в панике, но дыхание понемногу замедлялось. Карина держала его за руку, гладила по голове. Елена присела рядом, не отпуская его плеча. «Все хорошо, ты с нами. Ты в безопасности», — сказала она шепотом. Юлечка поднесла одеяло, Сонечка налила воды. В каюте было тихо, только капли дождя за окном, и дыхание, глубокое, сбивчивое, но живое. Когда Антон наконец смог нормально вдохнуть, он тихо произнес: «Простите, простите, опять». «Я не хотел». Елена покачала головой, сжав его ладонь. «Не извиняйся», — сказала она дрожащим голосом. «Я просто испугалась. Я не знала, что у тебя бывают панические атаки. Но теперь понимаю, теперь знаю. У меня ведь тоже, по-другому, но у меня тоже бывает. Когда боль резко отдает в спину, когда кажется, что больше никогда не смогу ходить, у меня начинается страх. Паника. Дыхание перехватывает». Она провела пальцами по его руке, осторожно, с уважением. «Ты не один, Антон. Я с тобой. Когда Карина занята. Когда Сонечка в делах, я рядом. Буду рядом. Ты ни одну секунду не останешься один, слышишь? Ни одну. Даже не думай бояться». Он кивнул. В глазах стояли слезы. Он не говорил ничего, просто смотрел на нее с таким доверием, с таким облегчением, будто впервые за долгое время нашел кого-то, кому можно положить голову на плечо, без страха, что оттолкнут. Елена чуть улыбнулась, прижалась лбом к его лбу. «Мы команда. И ты для меня важный человек». «Очень». Он снова кивнул. Обнял ее. Мягко, но крепко. Так, как обнимают тех, кого боятся потерять. А где-то за окном уже выглядывало солнце, и море за бортом светилось тихим золотом. На следующий день Dream Chaser оживал, палубы снова наполнились жизнью. Пассажиры поднимались на борт, кто с чемоданами, кто с шляпами на макушке, а кто с нетерпением в глазах. Экипаж, в том числе и Елена, уже были на ногах с самого утра. Все шло по плану: капитанское приветствие, приветственные бокалы безалкогольного шампанского и, конечно, визитная фотосессия на фоне моря и прусов. Елена с камерой наперевес уверенно передвигалась по палубе, несмотря на костыли. Рядом с ней шел Антон. Он почти не отходил, подносил аппаратуру, поднимал с пола случайно упавший объектив, помогал выстроить ракурс. Его строгий образ, идеально сидящий костюм, волосы, аккуратно зачесанные назад, легкая щетина и холодная брутальность невольно притягивал взгляды пассажиров. «А можно с ним сфотографироваться?» — весело спрашивала молодая пара. «А вы точно не актер?» — подмигнула дама постарше. «Нет-нет, вот этот моряк, просто как с обложки журнала», — смеялись в голос другие. Антон вежливо улыбался, кивал, вставал рядом, чуть поодаль или, наоборот, позволял туристам приобнять себя за плечо. Он знал, что так надо. Это часть образа. А еще он обожал покрасоваться. Каждый раз, когда подходила очередь фотографироваться, он наигранно принимал позы морского волка, то глядел вдаль, как будто высматривал бурю, то ставил ногу на фальшборт и изображал суровость. Пассажиры хохотали, восторгались, смеялись, но при этом охотно верили и слушали. Он был словно живой символ этой яхты, таинственный, красивый и немного сдержанный. «Антон! Вон туда, пожалуйста! Группа из 6 человек хотят с тобой и на фоне штурвала!» — крикнула Елена, махая рукой. Он кивнул и молча направился к нужной точке. Его фигура на фоне сверкающего океана выглядела как сцена из фильма, уверенная, высокая, сдержанная. Каждому пассажиру, как и всегда, обещали в подарок флешку с фотосессией в конце круиза, память о борту, о встрече с капитаном и его командой. И почти в каждом альбоме обязательно оказывалось несколько снимков с Антоном. Кто-то потом даже спрашивал: а этот моряк, он еще в команде? Такой красивый, но глаза у него грустные. Елена каждый раз улыбалась в ответ. Да, он с нами. И он один из лучших людей на борту. Настоящий. И где-то внутри, за этой брутальной внешностью, под костюмом и сдержанностью, Антон чувствовал, он снова на месте. С людьми. С друзьями. С теми, кто его понимает. Среди оживленной толпы на палубе, под звуки камер и легкий шум моря, к Антону подошла одна из пассажирок, стройная женщина лет 40, с ярким платком на голове и сияющими глазами. «Слушайте, как же хорошо, что у вас в команде есть фотограф!» «Елена, это просто находка!» Сказала она с восторгом. «Людям так важно иметь снимки на память, видео. Пересматривать потом всю жизнь. Я вот, например, мечтаю снять фильм. Не просто фотографии, а прям настоящий фильм. У меня финансы не позволяют часто ходить в круизы, но я вот собрала и пошла. Хочу снять все-все-все». Антон прищурился и слегка улыбнулся. «Фильм, значит?» «Да, домашний такой, душевный. И хочу, чтобы вы были в кадре. Можно? У вас такие глаза, чистые, голубые. И вообще, вы прямо такой брутальный. Настоящий моряк. Как из кино?» «Ну, если как из кино, тогда это я», — усмехнулся Антон. «Хотите, чтоб я форму надел?» «А да, пожалуйста. И у штурвала чтобы, и чтобы рассказали что-нибудь. Ну, приключения всякие. Я все это включу в фильм. Мои друзья обзавидуются, скажут, ты с настоящим морским волком плавала». Антон ухмыльнулся и гордо кивнул, ща все будет. Он на минуту исчез и вернулся уже в капитанской форме. Погоны блестят, волосы развиваются, взгляд серьезный, будто сейчас вести судно сквозь бурю. «Камеру на меня», — сказал он, подмигнув Елене, которая уже настраивала объектив. «Записывайте. Итак, Антон, расскажите нам, как началась ваша морская карьера. Начало пассажирка, включая микрофон». С 15 лет в море, начал он, делая голос пониже. Первый раз вышел в шторм. Думал, конец. Корабль скрипит, волны как дома пятиэтажки. А я стою у штурвала и держу. Командир тогда сказал: «Парень, ты с морем на ты, точка». «Да ладно!» Выдохнула она. «А вы думали?» Кивнул Антон. Потом у нас один случай был. В районе экватора судно норвежское тонет, нас вызывают. Мы туда. Я прыгаю в воду, троих вытаскиваю. Один меня потом викингом называл. Говорит, ты точно мой прапрадед. Это невероятно. Я просто в восторге. Воскликнула пассажирка. Я и не все рассказал, подмигнул он. Хотите байку про акулу? Или как я кокоса голыми руками вскрывал? Да все хочу. Все снимайте. Смеется она. Антон с важным видом положил руки на штурвал, расправил плечи. Я ж говорю, не просто форма, это все по-настоящему. Это жизнь такая. Не поверить грех. Пассажиры смеятся, подбежал. Вокруг начали останавливаться, аплодировать. Один из туристов: «А можно и мне с вами сфоткаться?» «Вы как символ яхты. Настоящий моряк». Антон кивнул с легкой снисходительностью, словно привык к славе. «Давайте, ребята. Но очередь соблюдаем. Все получат кадр с морским волком». Съемка шла. Елена ловила каждый момент, каждую улыбку, каждый жест. Видео получилось живым, теплым, как настоящая сцена из хорошего фильма. В завершение Антон принес два бокала безалкогольного шампанского, протянул один пассажирке и поднял свой, за вас. За память, которая останется навсегда. «Вы просто супер!» Сказала она, смеясь. «Это будет мой лучший фильм!» «Я все сняла», — сказала Елена, выключая камеру. Он у вас теперь не только в сердце, но и в HD-качестве». Антон чуть смутился, но улыбнулся. «Все-таки приятно быть героем, пусть и не настоящего кино, но настоящей человеческой истории». Прошло пару дней в переходе, и почти каждый вечер, пока команда отдыхала после вахт, в кают-компании можно было увидеть одну и ту же картину. Елена с той самой яркой пассажиркой сидели рядом, уткнувшись в ноутбук. На столе термос с чаем, коробка печенья и целый ворох флешек. Они спорили, смеялись, перематывали, приближали, обсуждали. «Вот тут, смотри, как он говорит, я с морем на «ты», надо замедлить, чтобы эпично». А тут, где он в форме и ветер в волосы, прям титры пустить. И музыку. «У вас есть морская музыка?» «Конечно, есть. Ща вставлю барабаны и чайки, атмосфера будет». Иногда Антон заглядывал к ним, стоял в дверях, прислушивался, улыбался и уходил, оставляя в коридоре легкий аромат своего одеколона и самодовольную ухмылку. На третий день все было готово. «Команда, сбор в кают-компании», — объявил Антон с официозным тоном. «Сегодня премьера фильма «Яхта моей мечты». Часть первая. Моряк, которому верят. В главной роли ваш покорный слуга». Все собрались, расселись по диванам, кто с кружкой чая, кто с пледом, кто с попкорном, который неожиданно достал Иван Повар. Свет погасили, экран включили. Фильм начался. С первых секунд все хохотали, а Антон, стоящий у штурвала, рассказывающий серьезным голосом о бурях, о спасенных норвежцах, о кокосах. Музыка, титры, эпичный замедленный ветер в волосы. Кто-то даже захлопал. Светлана шепнула Марине: «А он ведь хорош, черт побери». После финального кадра, где Антон поднимает бокал и говорит «За память, которая останется навсегда», в аплодисменты. Кают-компании воцарились. «Ну что ж», — сказал Антон, вставая, — «по такому случаю безалкогольный ром на всех». Он достал из шкафчика бутылку с этикеткой «Kirbirn Dreams 0%», налил в кружки, раздал команде. Пассажирка тоже взяла свою порцию и воскликнула: «Это же напиток моряков! Обязательный ритуал! А давайте продолжим фильм! Сделаем вторую серию!» Несколько минут про эту самую традицию, про ром, про то, как живет команда. «У вас же такая атмосфера, семья прям!» «Назовем часть вторая, где ром, там и правда». «Хорошо сказано», — кивнул Антон. «Только учтите, у нас ром без градусов. Но традиция — святое дело». Он снова встал перед камерой и уже без формы, но с той же харизмой, сказал: «В старые времена моряки пили ром, чтобы не сойти с ума. Мы вот не сходим, даже без градусов. Секрет? Хорошая команда». «И хорошее воображение», — добавила Светлана. «Да», — кивнул Антон. «Вот однажды мы шли через тропики. Жара. Все плавится. И тут акула. Прямо у борта. Я крикнул: кто хочет обед?» Все переглянулись. «Я прыг, и через 3 минуты у нас шашлык. Правда, не из акулы, конечно», — добавил он, подмигивая. «Из тунца. Но акула то была. Честно. У нее даже имя было — Маргарита. Мы подружились». «Да он гений!» — засмеялась пассажирка. «Все, это будет золотая коллекция. Снято». Когда съемка закончилась, команда еще долго обсуждала фильм, смеялась, кто-то уже монтировал мемы из кадров с Антоном, кто-то просил копию себе на флешку. Елена повернулась к пассажирке и сказала: «Знаете, этот фильм точно останется в памяти. У вас получилось поймать что-то настоящее». «Спасибо вам», — ответила та. «Я хотела просто видео на память, а в итоге сняла настоящую маленькую сказку». Антон скромно опустил взгляд, но не удержался. «Ну, я ж говорил, герой. Только скромный». Прошла пара дней после премьеры «Яхты моей мечты», и, вдохновленные успехом, Елена и пассажирка вновь засели за монтаж. На этот раз короткий, но мощный 10-минутный клип, посвященный морской традиции «Ромо». «Это не фильм, это скорее гимн команде», — воскликнула пассажирка, щелкая по тайм-линии. «Да, и музыкальный момент в конце нужен. Что-то, чтобы аж до мурашек», — подхватила Елена. И тут, будто по волшебству, одна из них включила старую запись, голос Муслима Магомаева зазвучал так, словно он родился именно для этого финала. «Жил отважный капитан, он объездил много стран, раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул». Картинка в этот момент показывала Антона, стоящего на носу яхты на фоне заката. Ветер развевал его волосы, в руках он держал кружку безалкогольного рома, а на лице — гордая полуулыбка человека, который знает цену штормам и победам. «Все», — прошептала Елена, — «это лучшее, что мы делали. Это будет хитом. Даю слово». Они залили клип в сеть просто для друзей и родных. Название было простым и честным: «Где ром, там правда». Прошло меньше суток. Пока яхта все еще шла по маршруту, не добравшись до Сочи, Елена зашла в интернет проверить, сколько просмотров. И чуть не подавилась чаем. 20 тысяч за ночь, что? Обернулся Антон, держа в руках штурвальный журнал. Ты стал звездой, Антон. Он замер. Потом хмыкнул. Потом улыбнулся так, что команда даже заподозрила, что он сейчас заплачет. Я ж говорил. Жил отважный капитан. С тех пор его не покидало легкое, но приятное возбуждение. Он даже начал чаще бриться, стал носить футболку с надписью «The Captain», а на телефоне поставил рингтон, ту самую песню Магомаева. Никакие тревоги, никакие прошлые боли и переживания, ничто уже не имело власти над ним. Он будто переродился. Может быть, именно для этого он и пошел в море. Может быть, ради этого и был весь путь, чтобы найти себя на экране чужой камеры, под голосом старой песни, среди команды, которая стала ему семьей. Антон стоял у штурвала, смотрел вдаль и бормотал: «Раз 15 я тонул, но ни разу, даже глазом не моргнул». По прибытии в Сочи, когда яхта Dream Chaser уверенно встала у причала, капитан Алексей собрал всех на палубе. Был тихий вечер, море слегка покачивало лодку, а в воздухе витал запах соли и чего-то почти ностальгического. Алексей встал перед командой и гостями, выпрямился, как на параде, и сказал: «Дорогие друзья, мы с вами прошли немало миль, пережили немало волн, шторма и закатов. И я хочу поблагодарить всех, кто был с нами на этом отрезке пути. Особенно Антона, нашего звездного рулевого, и, как выяснилось, кинозвезду. Да, теперь он официально знаменитость. Если раньше он хвастался этим только в шутку, то теперь, боюсь, это правда». Смеялись все. Даже сам Антон, слегка покрасневший, но сияющий. Он стоял рядом с Еленой, и та незаметно взяла его за руку. Елена с пассажиркой заранее договорились, каждой гостье будет вручена флешка с видео и фото, снятыми во время путешествия. И среди них тот самый фильм «Яхта моей мечты» и короткий клип «Где ром, там правда». «Людям будет интересно услышать голос настоящего морского волка», — сказала пассажирка. И никто не спорил. Через 3 дня после прибытия в Сочи пассажирке позвонили ее подписчики. Один из них оказался организатором фестиваля фильмов о море и яхтинге и пригласил Антона выступить. Фестиваль проходил в уютном морском городке недалеко от Сочи, в старинном яхт-клубе с видом на залив. Вечер был теплый, ветер с моря приносил запахи соли и древесины от старых пирсов. На импровизированной сцене, украшенной парусами, канатами и модельками кораблей, уже выступали режиссеры, капитаны и блогеры. Когда объявили следующего участника, Антон, рулевой с яхты Dream Chaser, публика удивленно оживилась. Кто-то узнал имя по вирусному видео. Кто-то впервые слышал. Но почти все знали, это будет нечто необычное. Антон вышел на сцену не в пиджаке, не в формальной одежде, а в своей морской форме: белая рубашка, легкая тельняшка, подтянутый воротничок и, конечно же, неизменная кружка, символ его рома, безалкогольного, конечно, но этого знала пока только часть зала. Он встал к микрофону, сделал шаг вперед и немного замер. Посмотрел на публику, на морской горизонт за ее спинами и вдруг сказал: «Знаете, я не актер, не режиссер. Я просто рулевой. Когда я в первый раз сел за монтаж с Еленой, я думал, это будет так, ну, просто видео про нашу яхту. А потом, когда мы посмотрели все это, мне самому стало интересно, что будет дальше. А теперь вот, я тут, перед вами». Публика рассмеялась мягко, поддерживающе. Он продолжил: «Когда я рассказывал эти истории на борту, я просто болтал. Болтал, чтобы люди не скучали, чтобы себя подбодрить. Честно скажу, у меня было тревожное расстройство. Не люблю об этом говорить, но вот теперь. Почему бы и нет? А на море все по-другому. Ты не можешь спрятаться от себя. Волна, ветер, люди рядом, все обнажает». И вот в этот момент его голос слегка дрогнул. Он опустил глаза, глубоко вдохнул и продолжил уже тише: «Я просто хотел, чтобы кто-то понял, можно выжить. Можно снова смеяться. Даже если ты 15 раз тонул, как в той песне Магомаева. Главное — не моргнуть. Просто держать курс». Он замолчал. В зале было тихо. Кто-то шмыгнул носом. Звук чайки над морем пронзил эту паузу. Потом зал взорвался аплодисментами. Люди встали. Ему хлопали капитаны, блогеры, пожилые яхтсмены и молодые студенты-моряки. Кто-то крикнул: «Браво, капитан Антон!» Он улыбнулся, поклонился, а потом пошел со сцены, не спеша, по-морскому, с достоинством. У выхода его уже ждала Елена. Она просто обняла его и прошептала: «Все. Теперь точно блок заводим». Он кивнул и сказал: «Только ты, капитан монтажа». Как только Антон спустился со сцены, его тут же окружили люди. Первой подбежала девушка с камерой и микрофоном, на бейджи значилось: «Марина Влог о морях и людях». «Простите, вы Антон. Можно буквально пару слов?» Быстро проговорила она, чуть запыхавшись. «Конечно», — кивнул он, с той самой полуулыбкой, что уже стала его визитной карточкой. Они отошли немного в сторону, фон, яхты на фоне заката, чайки в небе. Все выглядело так, будто это было заранее постановочное интервью. «Итак, с нами сегодня Антон, герой короткометражки, которая покорила сердце зрителей фестиваля. Антон, скажите честно, все, что вы рассказывали, это правда? Вы действительно 15 раз тонули и ни разу не моргнули?» Антон усмехнулся: «Ну, если считать внутреннее утопление, от стресса, страха, переживаний, то, наверное, да. Но глазом не моргал, это правда. Потому что если ты моргнешь, можешь пропустить волну. А на руле нельзя моргать». Оператор рассмеялся, камера дрогнула от смеха. «А как появилась идея сделать фильм?» «Это все Елена. Мы с ней просто сидели, обсуждали, она монтировала наш маршрут, фото, видео, и вдруг сказала: ты, Антон, как ходячий архив. Надо это использовать». И пошло-поехало. А песня Магомаева? Ну скажите, кто не заслушивался ей в детстве? А как вы пережили популярность? У вас ведь уже 1000 просмотров. Антон пожал плечами: «Я, если честно, больше рад, что людям стало легче от этого смотреть. Если кто-то улыбается, значит, не зря. Значит, это тоже море. Только цифровое». «Последний вопрос», — добавила блогер, — «скажите, Антон, а вы бы хотели снять полнометражный фильм? Например, о себе». Он на секунду задумался. Потом с самым серьезным видом сказал: «Только если это будет фильм без моргания. Назовем его «Курс на горизонте». Но знаете, я бы лучше играл самого себя. А актеров пусть берет кто-то другой. У меня в жизни и так драмы хватает». Они оба рассмеялись. камера выключилась. Спасибо вам большое. Вы потрясающий. Антон кивнул и тихо сказал: «А я просто рулевой». После фестиваля, когда эмоции немного улеглись и публика разошлась, они с Еленой сидели на скамейке возле набережной. Легкий ветерок трепал волосы, прохладный воздух приносил запах моря и фонарной краски. Антон все еще был немного в задумчивости, впечатления от фестиваля, аплодисменты, свет рампы, интервью — все это не укладывалось сразу в голове. «Знаешь, — сказала Елена, глядя на него с улыбкой, — может, давай, заведем блог. Ну, не просто Инстаграм, а прям YouTube-канал. Будем снимать. Ты будешь рассказывать свои байки о жизни на яхте, о переходах, об обедах Ивана, о штормах, обо всем. А я буду монтировать. Ты звезда, я монтажер». Антон посмотрел на нее с полузабавным удивлением. «Думаешь, зайдет?» «Конечно», — кивнула она уверенно. 30-минутный фильм раз в неделю, больше и не надо. Люди любят регулярность, но не любят перебор. Алексей, думаю, согласится, особенно если будет реклама яхты. Мы все равно в переходах часто сидим без дела, а ты любишь поболтать. Антон усмехнулся. А ты хитрая. Работа у тебя, ролевой гид, щелкать по гостям во время экскурсии. А в переходах все равно времени полно. Ну вот, подтвердила она. А на монтаже все будет на мне. Ты просто будь собой, говори, как ты умеешь. С юмором, с этой твоей чертовой харизмой. А я уже нарежу красиво. Добавим музыку, титры, кадры с дрона, интервью с Алексеем. Все же любят капитанов. Сделаем и серьезно, и весело. И про паруса, и про старинные фрегаты. Это же Dream Chaser, она как живая легенда. Антон кивнул, и в глазах у него загорелся тот самый огонек, жажда нового. «Ну что, погнали?» — спросила Елена, поднимая брови. «Погнали», — ответил он и протянул ей ладонь. «За Dream Chaser. За новое плавание. Ну и как мы его назовем?» — спросил Антон, когда они шли по набережной, направляясь к маленькому киоску с мороженым. «Что-нибудь морское, романтичное», — задумалась Елена. «Байки с борта. Или яхта мечты». Хм, банально, но звучит. Они взяли по вафельному стаканчику, у Елены был кокос с манго, у Антона — классический пломбир. Сели прямо на песок, побросали сандалии, уставившись в спокойную водную гладь. «А как тебе море внутри?» — предложила она. Хм, красиво, но будто про психологию. Антон лизнул мороженое. А вот если просто, жизнь на Dream Chaser. Слишком прямо. Тогда. Морской ветер. Тоже красиво. Но хочется что-то свое, с душой. Чтобы и про тебя, и про яхту, и про свободу. Они замолчали, смотря, как солнце касается горизонта. Паруса и байки. Вдруг сказала Елена. Антон рассмеялся. Вот. Вот оно. Просто, ярко, с душой. Ты гений. Значит, так и будет. Паруса и байки. Он посмотрел на нее с улыбкой, поднял стаканчик мороженого как бокал. Ну что, за паруса и байки? За паруса и байки. Добавила Елена, улыбаясь. Антон, поддавшись моменту, наклонился, чтобы по-дружески чмокнуть Елену в щеку, но она чуть повернулась, и получилось прямо в губы. На секунду оба замерли, а потом разом рассмеялись. «Ну ты и снайпер», — хихикнула она. «Не туда прицелился». «Зато в точку», — ответил он, подмигивая. В этот момент сзади послышался знакомый голос. «Ага, поймала тебя с поличным». Они обернулись, к ним по песку шла Карина, в легком платье, с растрепанными от ветра волосами и лукавой улыбкой. «Ну, теперь все, Антон, объясняйся». Театрально возмутилась она, скрестив руки. Антон поднялся, сложил ладони как для оправдания и сказал: «Карина, я честно, случайно». но дабы никто не обижался. Он поцеловал Карину в щеку, потом вернулся к Елене и тоже чмокнул ее, на этот раз аккуратно, по-дружески. Все трое рассмеялись. «Вот теперь все по-честному», — сказала Карина. «Только без ревности и сериалов, ладно». «Обещаю, только короткий метр», — подмигнул Антон. Они снова сели на песок, втроем, и продолжили мечтать о будущем канале с морем, ветром, байками и искренними моментами. Прошел всего месяц, но Антон и Елена успели снять уже 5 видео для своего нового блога. Первый ролик был, конечно, самым простым — «Жизнь на яхте». Антон рассказывал о том, как он присоединился к команде, как мечтал стать капитаном и как его жизнь изменилась с Dream Chaser. Его брутальный образ с идеально выбритой щетиной и голубыми глазами, как море, почти завораживал, а его манера говорить, уверенная, немного дерзкая, но в то же время искренняя, привлекала внимание. Елена сидела за ноутбуком и с увлечением монтировала видео, добавляя плавные переходы и красивые кадры моря, которые она снимала на ходу. Она снимала то, как Антон рассказывал о парусах, об управлении яхтой, о том, как важно слушать ветер и быть на связи с морем. «Это правда, что ты вообще не в море?» — спросила она однажды, когда монтировала материал. Антон засмеялся. «Конечно, я в море, как рыба. Но, скажем так, меня сдерживает мой, немножко, эмоциональный момент. Иногда я волнуюсь, когда приходится что-то объяснять. Но все равно, получается, правда». «Ты себя недооценишь», — ответила Елена, ставя последний кадр. «Ты это делаешь великолепно». Через неделю они сняли второе видео о старинных кораблях. Тут уже Антон рассказал о том, как яхта Dream Chaser напоминает старинный фрегат, и как важно сохранять традиции морского дела. Это было в каком-то смысле более захватывающе, не просто история, а именно душа парусного искусства. «Мне нравится, что мы с вами старинные корабли обсуждаем», — сказал Антон, пока они с Еленой снимали кадры у борта яхты. «Это как продолжение нашей связи с океаном. Мы — продолжение этих великих мореплавателей. Мы — часть их истории». Следующее видео, третье, тоже прошло очень быстро, и Антон, как всегда, делал все по-своему, с огромной энергией, с немного дерзким выражением лица. Но уже в четвертом видео, когда они рассказывали о том, как яхта оборудована и как проводят переходы, картина была более живой и расслабленной. Здесь даже Карина уже появилась, она начала снимать и иногда помогать Антону, в том числе говорить о красоте морских маршрутов. «Хочешь, расскажешь, как тебя лечат эти переходы?» Как-то спросила Карина, заметив его задумчивость в кадре. «Да, я бы сказал, что море делает тебя легче», — улыбнулся Антон. «Конечно, не в смысле физически, а вот здесь, в голове. Это помогает. Просто ощущение свободы, пустоты, свежего воздуха». Когда к ним присоединилась Сонечка, 18-летняя девочка, которую Антон взял из детдома, она начала часто помогать Елене с монтажом и искренне влюбилась в процесс. Она добавляла в видео свои маленькие рисунки корабликов, которые были милыми и наивными, но украшали ролики и создавали атмосферу детской радости. Юлечка, 11-летняя девочка, тоже всегда была рядом, рисуя свои кораблики и кричащие волны. Один из роликов они посвятили просто самым простым радостям — жизни на борту, когда Антон показывал, как команда весело занимается готовкой, как они развлекаются на вахтах, как они общаются с пассажирами. Алексей, как всегда спокойный и собранный, стоял рядом, внимательно слушая и помогая с организацией съемок. Его тоже сняли в кадре, когда он рассказывал, как важно поддерживать порядок на борту. «У нас у моряков есть традиция», — сказал он, поднимая безалкогольный ром. «Мы не пьем алкоголь, но это не значит, что мы не умеем пить. У нас есть безалкогольный ром, и он — часть нашей морской традиции. Всегда подчеркиваю, что это именно безалкогольный», — он улыбнулся и посмотрел на всех. Александра, его жена, с улыбкой добавила, «Это помогает нам сохранять ясность ума и здоровое отношение к жизни. Мы же морские волки, а не пьяницы. Карина всегда с чувством юмора подыграла. А что, если мы когда-нибудь возьмем и поменяем этот безалкогольный ром на настоящий? Тогда я вам скажу, что с меня хватит, ответил Алексей с улыбкой. Я на таких праздниках не участвую. Когда они наконец закончили монтировать и выложили пятый ролик, который стал самым успешным, популярность канала возросла. В нем уже стали участвовать и пассажиры, они делились своим опытом, рассказывали, как им нравится путешествовать на Dream Chaser. Антону было приятно, что люди не только наслаждаются путешествием, но и готовы рассказать об этом всему миру. «Это приятно слышать», — сказал он, сидя за столом после съемки. «Вы даже не представляете, как это воодушевляет, когда люди сами начинают делиться тем, что им нравится на борту. Это действительно важно». И вот так, постепенно, канал «Паруса и байки» стал настоящим феноменом в мире яхтинга, а Dream Chaser — символом приключений и свободы. И вот спустя месяц, когда на канале уже было 5 фильмов, а количество подписчиков стремительно приближалось к 100 тысячам, Алексей неожиданно пригласил Антона и Елену в кают-компанию. Он стоял у окна, в руках кружка с кофе. Был вечер, море светилось за иллюминатором, в каюте пахло корицей и свежим хлебом, Иван как раз закончил выпечку. Алексей повернулся к ним и сказал тихо, почти шепотом, «Я вам очень благодарен. Вы не просто блог завели. Вы вдохнули в нашу яхту новую жизнь. Dream Chaser стала символом чего-то настоящего. Люди записываются в круизы за полгода вперед. Вы это сделали. И я хочу, чтобы вы знали, это не просто коммерция. Это мечта, которая ожила». Антон смотрел на него, не отрываясь. Он сжал губы, словно пытаясь удержать все внутри, но через несколько секунд глаза у него наполнились слезами. «Я просто рассказывал байки», — выдавил он. «Ты рассказывал то, что люди забыли». «А ты напомнил», — мягко добавил Алексей. Елена подошла ближе и обняла Антона, он стоял, не двигаясь, пока слезы тихо текли по щеке. Потом шутливо буркнул, придется теперь отдельный выпуск снимать, слезы штурмана. Спецвыпуск. Все рассмеялись. Но этот момент запомнился. Именно в ту ночь, в свете ламп и звездного неба, родилась новая волна популярности яхты Dream Chaser. И началась новая глава их жизни, полная камер, зрителей, лайков, писем от подписчиков и настоящей морской романтики.